Фрол остался один в тамбуре. Он тихонько смолил, размышляя о неслучившейся командировке в Самару с наркотиками. Теперь он едет туда служить. В Самаре штаб округа, наверное, и дедовщина не такая свирепая. В тамбур вошел сонный сопровождающий. Остановился и принюхался. Фрол замер с сигаретой в руке. — Куришь? — прохрипел офицер со сна, задирая тельняшку и почесывая волосатое пузо. Валетов не был идиотом. У меня Мальборо. — Кому ты рассказываешь о запахе марихуаны, юноша? Давай все сюда. В армии курят только табак. Кстати, у тебя больше нету? Фрол развел руками. — А у меня ничего нет. — У тебя нет, — согласился офицер, засовывая руки Фролу под мышки и отрывая его от земли. — Значит, есть у того, кто был здесь с тобой. — Кто? — Я выкурил последнюю, оставшуюся с гражданки. А теперь поставьте меня на место, пожалуйста. Капитан Смирнов пил в коптерке чай с Жинкиным малиновым вареньем. Под его ногами солдат, стоящий на четвереньках, надраивал полы, что не производило на офицера абсолютно никакого впечатления. — Давно куришь? — Шпа, хорошо. Валетов никак не мог посмотреть лысому мужику в черной кожаной куртке в лицо. Все внимание перебивал солдат, ползающий на карачках. — На меня смотри, а не на жопу военнослужащего. Фрол посмотрел, но особой разницы не заметил. Большой подбородок, маленький лоб. Пусть мало мозгов, зато челюсть вперед. Мыслю стихами, однако. — Вы тоже военнослужащий? — Хочешь сказать, тоже жопа? — Хм, может, ты и прав. Капитан зачерпнул из розеточки варенье. — С 10 лет курю. Мои соболезнования. Солдат из-под стула переместился в другой угол, к железному сейфу, собираясь возюкать вторую полосу. — Федоров, хватит, ступай в камеру. Дорогу найдешь? — Найду. Солдат медленно выпрямился. Лицо вытянутое, отекшее, разум отсутствует. Шаркая кирзачами, он удалился, оставив ведро с грязной водой и тряпку. — Он же дебил! — не выдержал Фрол. «Ну-ну», — усмехнулся Смирнов, проводя пятерней по гладкой голове. — Отличником в школе был. — Да это одно и то же. — Бери тряпку и продолжай дело товарища, умник. Нижняя челюсть у Фрола отъехала. — Чего встал? Быстрее, душа твоя наркоманская. Каких только выродков не призывают. — Не имеете права на губе держать. Я присягу не принимал. Суда не было. Капитан со свистом втянул воздух через большие ноздри. — А ты не на губе. Ты в том же здании, где находится гауптвахта. Но не на губе. Ты теперь... Капитан вертел военный билет Валетова. В госпитале, в спецотделении для наркоманов. Лекарство одно — трудотерапия. А рецепты на работу выписываю я, пока мы не убедимся в твоей безопасности для окружающих. В войска ты не попадешь. И, дорогой юноша, не учите меня воспитывать современную молодежь. Тряпку в зубы! Главврач гауптвахты побагровел. Фрол вяло взял замусоленный кусок мешковины. — В зубы, я сказал. Валетов невольно выполнил первую стадию, требуемой от него процедуры, и открыл рот. «Тряпку в зубы!» Смирнов вскочил и стал стучать кулаком по столу. Фрол высунул язык. «Так какой, вы говорите, у вас диагноз?» «Сволочь! Маленький ублюдок, ты на кого посмел пукнуть? Я же тебя сейчас...» Капитан двинулся на Валетова, сжав кулаки. Призывник попятился. «Вау! Ну так и быть!» Он взмахнул тряпкой, и грязные капли оросили капитана. «Открывайте рот пошире, сейчас засуну вам по самые гланды». «Да я тебя сейчас, бля...» Капитан потянулся, чтобы схватить наглеца за шиворот, но Фрол затараторил. «Подчиняюсь под угрозой злостной расправы!» Он оскалился и зажал тряпку зубами. Офицер убрал руки. «Молодец, вот так!» Фрол вынул тряпку. «Извините, дяденька, но я не наркоман, а от тряпки меня тошнит». «Пол! Мыть пол, гнойник!» Засунув тряпку в ведро и вытащив ее, он сделал на полу огромную лужу. «Аккуратнее, как дома. На любом деле надо набить руку, иначе тебе набьют морду. Понимать надо», — глубокомысленно произнес капитан. «Знай, парень, если тебя будет ломать, придет злой доктор и начнет тебе делать болезненные уколы. О доме и не думай. У нас недобор, служат даже те, кто не в состоянии самостоятельно какать». «Я не наркоман». «Не отвлекайся». Фрол стал методично растирать лужу в кабинете начальника гарнизонной гауптвахты. Допив чай, капитан вышел. Фрол разогнул спину и посмотрел на джинсы. «Заляпал. Ладно, полы, значит, помыть. Так мы сейчас помоем». Сняв кроссовки, Фрол слегка намочил в ведре свои носки, протер ими капитанский стол и подоконник, отжал их, снова обулся. Душок пошел. Затем расстегнул ширинку и оросил как можно большую площадь. Когда капитан вернулся, деревянные полы, впитав часть мочи, подсыхали. Сморщившись, он кинул сидящему на стуле Фролу старую форму. «Ну-ну, одевайся и пошли. Валетов, работы у меня много». «Какая вонь! Чувствуешь, с сортира тянет?» «Придется навести тебе там идеальный порядок». Обмундирование сидело мешковато, зато движений не стесняло. Потертые, но не дырявые рукава и колени, лучшие формы для хозработ не придумаешь. Понуро ковыряясь, не будем говорить, в чем, Фрол загрустил. Как только переступил порог военкомата, так и пошло все одно и то же. Мой полы да чисти сортиры. Зная он наперед, как тут весело, уж договорился бы с гоблинами. Какой же он идиот! Послушался свою сестричку. Ну, конечно, если бы он не смог уладить проблему, тогда крестик над холмиком. Эх! — выдохнул он, промывая из ведра гору разномастного добра на дне канала. Может, и ничего, образуется. Капитану результат пришелся по душе. Как ни пытался он скрыть свое удовлетворение от увиденного, да так и не смог. «До плафона-то как добрался?» Капитан глядел вверх на чистенький белый шарик. Во время последнего ремонта его добросовестно забрызгали побелкой. Теперь он сиял чистотой. «С пола дотянулся», — отшутился Фрол, забыв, перед кем стоит. «Ну-ну, прошу снова ко мне. В кабинете такой духан, что с жженой ватой не перебьешь. Надо вымывать по-новому. Будете трудиться на пару с Федоровым. И еще, ссать на пол не оригинально. погостишь у меня подольше. Влюбился я в тебя не на шутку. В камере потушили свет в 10. Федоров Дима оказался малоразговорчивым типом. Он предпочитал сидеть на нижней койке и раскачиваться из стороны в сторону.